Не может быть договора с сатаною, может быть лишь рабство у сатаны. Умолить сатану нельзя. Можно лишь без страха наступать на него и через него. Есть старинное предание, как сатана решил устрашить отшельника. Он предстал ему в самом ужасном виде, но подвижник преисполнился огненного явления и так наступил на сатану, что прошел сквозь него, как бы прожег сатану. Огонь сердца сильнее пламени сатанинского. Нужно исполниться такого огня, тогда все усмешки демонов превратятся в гримасы от ожогов. Так устремимся на сатану. Параграф 39. Каждый человек даже в обиходе своем являет особенности своей природы. Немногие особенно любят синеву горных вершин, являя там лучшую утвержденность духа. Другим нужна зелень, и ее называют цветом надежды. Третьи живут в теснинах городов, и там чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы людей. Мало они поймут друг друга. Потому нужно воспитывать сознание, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным граням бытия. Параграф 40. У одного отшельника спросили, как может он пребывать в постоянном молчании? Он очень удивился и сказал, напротив, никогда не молчу и беседую непрестанно. Так много собеседников посещают меня. Отшельник настолько приблизился к миру незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитва сделалась собеседованием, и мир утвердился во всем величии. Такому духу переход в мир тонкий вообще не осязаем. Среди бесед о добре можно подниматься по любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная, и затем собеседование о благе. Параграф 41. Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от обихода, между тем она есть основа жизни. Без связи с высшим миром немыслимо человечество, оно будет хуже зверей. Так можно рассматривать связь с высшим миром как основу бытия. Не имеет значения, на каком языке будет совершаться воззвание. Мысль не имеет своего языка, но зато она всепроникающая. Параграф 42. Человек молит о прощении и не изменяет образа жизни. Человек скорбит о своих несчастьях, но не покидает ни одной привычки, которые довели его до положения скорби. Но одно моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается исправлением жизни. Не скорбь, но лицемерие, когда высшая мудрость утруждается саможалением. Также не имеет значения принуждение к молитве. Пока люди не примут значение связи с миром высшим, они будут лишь кощунствовать своей неискренностью. Не солгать истине, не утаить перед всепроникающим светом. И к чему утаивать сокровенное, сердцем оправданное? Связь с высшим миром будет привлекательной, когда сердце утвердит свой приговор. Параграф 47. Молитва есть очиститель. Не следует понимать это определение отвлеченно. Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела. Именно молитва, как реальная связь с высшим источником, будет лучшим очистителем организма от всех заболеваний. Заражение появляется, когда тело дает вход явленным посланцам зла. Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям. Но духовная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух может правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от опасности. Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель. Параграф 57.